Глава 11. Дорога к Караклу. Казалось, она только что коснулась головой подушки, как уже ее будила проводница. «Девушка, через полчаса ваша станция». Лада умылась и заказала чай с печеньем. Жаль, что в этом мире скатерть-самобранка не работала. А из припасов у путников имелось лишь несколько упаковок чипсов, купленных на вокзале. Лада бы не отказалась от нормального бутерброда или яичницы, но вагон-ресторан еще не работал, да и время поджимало. Пока ждала, невольно прислушалась к разговору в соседнем купе. «Представляешь, жили душа в душу», – громким шепотом убеждал кто-то невидимый. А в один из дней жена взяла и порезала вещи мужа на мелкие кусочки, все до единой. Потом очнулась, да так и не поняла, что на нее нашло. Лишь сказала, что супругу повезло, что его дома не было. «Это что?» – перебил второй собеседник. «Вот у нас история произошла, весь город обсуждал. Директор школы – уважаемый человек, а что натворил?» По дороге на работу убил стекла в домах. Остановится, возьмет камень и со всей дури в окно, лишь осколки в разные стороны. Голос стих. Ладе пришлось напрячься, чтобы расслышать. Да в порядке все с головой. Тоже временное помутнение. И ведь не единственный случай в городе. Лада задумалась. Похоже, Яровид был прав, когда говорил, что темные боги пытаются установить власть над Явью. Если рассудить, то это проделки Чернобога. Он несет вражду и раздор между людьми. Если дальше так пойдет, то вспышки ненависти будут происходить все чаще. И не ясно, во что это выльется. Точнее, очень даже ясно. Люди будут убивать друг друга просто так, а потом не понимать, что на них нашло. Поезд остановился, и девушка спустилась на перрон. Вскоре к ней присоединился Лели с посвистом. «Нам надо выйти на дорогу», – сверился с картой посвист. «Там сядем на рейсовый автобус. 5 часов езды, и мы на месте». Лада от души зевнула. «В автобусе можно будет поспать». Лель протянул ей чипсы, и она взяла несколько. Хотелось есть. Жаль, что на этом полустанке даже киоска нет. Лада сглотнула. Ничего, она потерпит, не маленькая. По тропинке путники вышли на дорогу и через полчаса добрались до остановки. Было прохладно, Лада ежилась от холодного ветра. «Черт, опять снег!» Голос Леля вырвался из полудрема. На самом деле на землю падал снег вперемешку с дождем. Она так задумалась, что не заметила. 9 мая называется», – протянул Лель. «Точно! Лада совсем потеряла счет дням. А сегодня же праздник, День Победы. Обычно нагуляла с Настей по городу в этот день, слушала концерты в парках. Похоже, весны не будет. Сразу лето», – мрачно сострила Лель. Автобус не показывался. Лада вспомнила, что хотела узнать побольше о мире богов, и спросила. «Вы сказали, что род вернулся в Проокеан. А что это?» Со слов посвиста выходило, что Проокеан походил на место исключительной силы. «Не доброе и не злое. Понимаешь, наши тела наподобие скафандров», – пояснил Лель. «Про океане мы все – единое существо с общими мыслями, чистая энергия. По отдельности никого нет, лишь тела дают нам индивидуальность». Он начал пересказывать легенды о создании мира. Лада слушала внимательно. Вообще, все напоминало представление первобытных людей о том, как устроена Вселенная. Тогда воображение заменяло знание. А посвист говорил об этом как о реальном, и почему-то Лада начинала верить ему. После род сотворил людей и вдохнул в них частицу Проокеана – душу. Тогда было золотое время. Принесенное слово становилось формой. Все удавалось. Род создал свет и тень. Именно он стал родоначальником всего. От рода пошли остальные боги. Сперва Белобог и Чернобог, с которых началось разделение на светлых и темных богов. Лада внимала. Достаточно понятно. Проокеан – что-то вроде разумного океана. Это было в каком-то фильме, который Лада посмотрела за компанию с папой. Тот океан исполнял желания. Например, воскрешал мертвых. Вроде золотой рыбки. А здесь этот океан решил овеществить и сотворить бога, который создал все остальное, в том числе и других богов. Вроде улеглось в голове как надо. В Проокеан возвращаются те боги, чье время истекло, закончил Яровид. С этим тоже ясно. Энергия никуда не исчезает. Но закон сохранения этой самой энергии. Только здесь это правило кривое. Проокеан же откуда-то взялся. А тот же постулат гласит, энергия не берется из ниоткуда. А про это посвист умолчал. Может, Проокеан образовался от взрыва какой-нибудь звезды, или... Лада не понимала, как сформулировать идею. Слишком все это было глобально. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Где-то наслышала эту фразу. Вроде из Нового Завета. И про две философские школы, ломающие копья насчет первичности, идеи и материи, тоже знала. Может, и в самом деле кто-то произнес слово про океан, и оно появилось? И другие слова стали овеществляться у богов, людей, животных? А каждый из нас всего лишь набор букв, которым кто-то придал смысл. Подкатил пазик. Лада вместе с ребятами забралась внутрь и с трудом пролезла через сумки, заградившие проход на заднее сиденье. Пассажиры с любопытством проводили их взглядами. Лада и Лель с посвистом так и не переоделись в обычную одежду. Посвистер сплотился с водителем, взял на всех отрывные талоны. «Ого!» – Лель толкнул ее в бок. «У тебя счастливый билет. Потом съесть не забудь». «Обязательно», – заявила Лада. «Вместо обеда, которого у нас, похоже, не будет». «Какая ты сердитая, когда голодная», – Лель закатил глаза. «Съешь чипсинку и не ешь окружающих. Мы тебе еще пригодимся». Колобок Лисе точно пригодился. Лада для убедительности постучала зубами. «Маленькая, прожорливая», – укорила Лель. «Крот на тебе бы не женился». Он протянул орешек Белке. «Бери пример Серовита». Поддел Лель Ладу. «Сплошная экономия». «Эх, жаль, что скатерть-самобранка в обычном мире не работала», – снова пожалела Лада. Как и золотой гребень, ее волосы обрели прежнюю длину. Через 2 часа дороги автобус остановился возле придорожного кафе, и водитель объявил 10-минутную остановку. Лада побежала в туалет и за едой. Так что вскоре попутчики поглощали пирожки с картошкой и капустой. Других в кафе не водилось. Лада сама не заметила, как задремала. Рядом сопели Лель и посвист. Белка забралась за пасуху к богу любви и не показывалась. Неожиданно Лада проснулась от толчка. Колесо пазика попало в выбоину. Девушка широко зевнула, прикрыв рот, и посмотрела на часы. Выходило, что примерно через полчаса они должны добраться. Пассажиров стало меньше, большинство уже вышло. И в это время крупный мужчина, сидевший в самом начале, развернулся и через весь проход посмотрел на девушку. Следом за ним стали оборачиваться остальные. Лада видела только рывками. Рыжая пожилая тетка с золотым зубом и бородавкой на шее. Женщина чуть помоложе, с пучком на голове. Бритый наголо парень со шрамом на виске. Лысый мужик с носом картошкой. Все они пялились на нее бельмами вместо глаз. И Лада заорала. Обмирая от ужаса, давясь словами, она заметалась. «Куда бежать?» Ничего тяжелого, чтобы разбить окно и выскочить, под рукой не оказалось. Лада рванулась к двери. Разжать ее и выпрыгнуть на ходу. И тут девушку перехватил посвист. «Ты что, с ума сошла?» Лада огляделась. Пассажиры смотрели на нее с недоумением. Обычные тетки и дядьки. Даже парень вытащил из уха наушник и глядел. Точно она была звездой кино. «Что там происходит?» Водитель остановил автобус. «Да девушке вроде плохо», – ответил кто-то спереди. Пазик притормозил, и Лада выскочила наружу. Она успела немного отойти, как ее вывернуло. Затем еще раз. Следом вышли Лесь с посвистом. Они держали сумки. «Ты как?» – поинтересовался посвист, протягивая бутылку с водой. При мысли, что надо вернуться в автобус, Ладе сделалось дурно. Лель понял и махнул водителю. Автобус громко заурчал и тронулся дальше. Посвист сверился с картой. 15 километров не доехали», – сообщил он. «Придется топтать пешком». Лада почувствовала себя виноватой, но после привидевшего сама мысль вернуться в салон пазика внушала отвращение. «А можно я позвоню? Насте?» – спросила она. Зарядки на телефоне было чуть-чуть, но на один звонок должно было хватить. Посвист и Лель переглянулись. «Попробуй», – сказал посвист. Лада набрала знакомые цифры. В трубке послышались гудки, но подруга не ответила. «Наверное, оставила телефон в своей комнате, а сама обедает», – решила Лада и позвонила на домашний. Трубку подняла Настина бабушка. Настя гуляет, а телефон забыла дома. Бабушка была кратка. Лада удивилась, обычно та никогда не забывала выпросить Ладу обо всем. Но, может, не узнала? Девушка набрала одноклассника, Ромку Мороза, с которым приятельствовала. «Ой, Лад, это ты?» Ладе показалось, что Ромка смущен. «А ты разве не в Греции?» «В какой Греции?» – не поняла она. «Ну, ты же в школе всем объявила, что твой отец там работу нашел, и вы переезжаете». Лада не успела отреагировать, как Ромка засуетился. «Ты, наверное, с Настей поболтать хочешь? Мы как раз с ней гуляем». И он передал телефон Старостиной. Подружка обрушила на голову ворох вопросов. «Как там в Греции? Какая погода? Что за люди? Какие парни? Симпатичные или не очень? Понимают ли русский язык?» Лада мыкала, не зная, что ответить. Да и с Ромкой непонятно, она всегда думала, что нравится ему, а тот решил замутить с ее подружкой. Настя под конец потребовала чаще писать и присылать фотографии. На этом батарея смартфона разрядилась. Лада посмотрела на друзей. Лель отвел взгляд. «Понимаешь, вы же с родителями были из другого мира», – пояснил посвист. «Поэтому здешний старается стереть ваши следы». Он говорил с опаской, видимо, страшась, что Лада разрыдается. Но та сдержалась. Хотя повод для слез имелся. Ей было обидно, что даже ближайшая подруга так быстро забыла ее. Теперь у Лады не осталось того места, которое принято называть домом. Там, наверное, живут другие люди. И другая девушка ходит в ее школу. Как говорится, всякое место пусто не бывает. Плевать. Лада махнула рукой. Главное, что все друзья живы и здоровы, а остальное можно пережить. Ветер был совсем не весенний. Лада ежилась в куртке. Лель попробовал остановить машину, но те проносились мимо. «Страшные у меня спутники», – деланно вздохнул он. «Вы все отпугиваете. Даже мое обаяние не действует». Через полчаса, когда ноги у Лады окоченели от холода, их догнал трактор. Лель махнул рукой, и тот остановился. «Залезайте, если поместитесь», – пригласил тракторист. Никто не отказался. В кабине было тесно и душно, зато тепло и сухо. К ногам возвращалась чувствительность. Трактор неспешно трясся по дороге, прижимаясь к обочине, пропускал машины. Начался дождь. Капли сперва медленно стекали по стеклу, затем слились в сплошной поток. «И что вам дома не сидится в такую погоду?» – проворчал тракторист. «Там мы с самодеятельностью ездили», – вывернулся Лель. «А сестре по дороге плохо стало, вот пришлось пешком идти». Тракторист не ответил, он с напряжением осматривался вперед. Лада проследила за его взглядом и внутри похолодело. Рядом с обочиной лежал перевернутый рейсовый автобус. Около него под дождем суетились люди из проезжавших мимо автомобилей. Плакала какая-то женщина. Бритый парень с кем-то разговаривал по телефону. Рыжая тетка с бородавкой на шее лежала на дороге, придавленная задним колесом. «Интересно, что случилось-то?» Шофер остановил трактор и начал вылезать. «Это не ваш автобус?» И тут мертвая тетка открыла глаза и посмотрела на Ладу. Глаза умершей залило белое сияние. Грудная клетка мерно поднялась и опустилась. Вывернутая рука поскребла по асфальту, затем рот распахнулся, и оттуда показались черные щупальца. Судя по перекошенным лицам попутчиков, это заметила не только Лада. Пассажир распахнул дверь, прыгнул вниз и скомандовал «Бежим!». Ветви деревьев хлещут по лицу. Кустарник цепляется за одежду, дергает за волосы. Ноги и порки намокают от сырой травы. Сверху поливает дождь. Ребята мчатся, не разбирая дороги. Лада легко перескакивает через поваленные стволы, не отставая от прочих. А позади слышен нарастающий рев, словно страшный хищник вышел на охоту. И дрожит почва, точно под тяжелой поступью огромного войска. И между лопатками немеет от ужаса. Земля справа взрывается комьями, и оттуда появляется полусгнившая морда волка. Его глазницы горят фосфорицирующим светом. Клочки шерсти охвачены зеленым сиянием. Волк спешит выбраться, разгребая дерн остатками когтей. Из раскрытой пасти вываливаются белые черви. Волк пытается что-то прорычать, но вместо этого ошметки языка разлетаются в разные стороны, и Лада визжит во весь голос. Посвист резко останавливается, будто наткнувшись на невидимое препятствие. Лада едва не налетает на него. Болото впереди надувается огромным пузырем, из него тянутся жадные черные руки. Волк уже выбрался из разрушенного логова, а раздавленная тетка упорно ползет следом. «Яровит!» Посвист бросил белку на землю. «Нужна твоя помощь!» Тот обернулся в мгновение ока. «Что происходит?» Буквоинов оборвал себя на полуслове. Мертвецы подбирались все ближе. Тени спешили им на подмогу. Лада вертела головой. Опасность была повсюду, им не вырваться. «Давайте все вместе», – предложил Посвист. «Нарушать правила так по полной программе». Он схватил Ладу и Леля за руку. Тот возмутился жеванным голосом. «Не так крепко, Посвист. Я не из этих». Ладе сделалось смешно. Даже в такие минуты Лель найдет повод для шутки. Попутчики стали спина к спине. Ладу хватило сомнения, она не знала, что делать. Что-то нужно произнести или сделать пас руками. Фигня какая-то. Девушка перехватила руку Посвиста поудобнее. И тут грудная клетка рыжей тетки вскрылась. Как под скальпелем хирурга. И оттуда вылезла тварь с жуткой мордой. Спереди извивались щупальца. Будто их оторвали от осьминога и приклеили на голову оленя. Короткие кривые лапы были заимствованы у крокодила, а длинное тело у змеи. «Ну?» В короткой фразе послышалась угроза. Ладу охватил восторг вперемешку с ощущением собственной мощи. Они боги, и никто не смеет встать у них на пути. Чувство силы охватило ее и остальных с ног до головы, переплетаясь между собой – земля, вода, огонь и воздух. Ладу с попутчиками подняло ввысь. Каждый озарился светом. Яровит – бордовым, Лель – голубым, Посвист – серым, а Ладу залило золотое сияние. Столб энергии завертелся, как воздушный смерч, сметая все на своей дороге. Мертвецов и тени раскидало в стороны, как карточный домик под дуновением сквозняка. Все стихло, словно ничего и не было. Молчал лес, замерли птицы, попрятались звери, прекратился ливень. Лада покачнулась, ноги дрогнули, и девушка опустилась на колени. Рядом повалились попутчики. «Дядь, давай твой отвар, а то рукой двинуть невозможно». Лель держался за голову. Яровит отхлебнул из своей фляги и протянул ее по свисту. Тот отпил и передал Ладе. Она сделала несколько жадных глотков. Руки ходили ходуном, зубы выбивали барабанную дробь. Последним восстановил силы Лель. «Теперь жить можно». Лель со стоном лег прямо на землю. «Угу, поесть бы еще по-человечески», — добавил посвист. «Только пирожки кончились». Яровит подмигнул им. «Не кисните. Да оракула ведь недалеко осталось». Посвист кивнул. «Да кто его знает, где-то рядом должен быть». «Я тогда обратно в белку обращусь». Яровит потянулся. «Чуть что, зовите. И горстки орехов мне хватит». «Только круна нам оставь», — потребовал посвист. «Будет направление показывать». Лелис язвил, когда обратное превращение совершилось. «Ну, Яровит, как всегда, не кисните. Самому хорошо, белка голода не останется. А у меня живот рулады выводит, нелюбовные». «А круто вышло», — перебил посвист. «И это в яве. Прикинь, если мы вместе так действовать вправе будем». Лель угукнул. «Ну да, только бы еще без сил не грохаться». Посвист достал упаковку печенья и по очереди поделился с Ладой и Лелем. «Когда-нибудь так и будет. Раньше мы не предполагали, что можем влиять на реальность. Вообще-то, род запретил богам демонстрировать способности в Яви и Диве», — дополнил Лель. «Но темные боги первыми нарушили правила». Лада, до этого не проронившая ни слова, встрепенулась. «Мертвецы не вернутся?» «Вряд ли», — Посвист покачал головой. «Мы их уничтожили». Они с трудом поднялись. Посвист подкинул перо, и появился Крун. «Что, не обойтись без старого ворона?» — захитничал он. «А как же карты, навигатор? Не помогли?» «Не помогли». Лада погладила старого ворчуна. «Мы убегали от Нави и заблудились немного». Ворон ткнул в плечо клювом. «Только ради тебя, светлая богиня». Он тяжело взлетел в воздух и скрылся с деревьями. «Надо ему замену искать», — вздохнул посвист. «Не понимаю, чего Яровит упирается». «Так он его вороненком подобрал у мирового дерева. Сам выкормил», — пояснил Лель. «Это как мне предложить. Откажись, Лель, от посвиста. Мы тебе другого брата найдем, более умного». Посвист хихикнул. «Умнее не найти». «Задавала». Возвратился Крун. «В километрах в трех, ваш оракул. На северо-запад отсюда. Все чисто». Он уселся, кладя на плечо, и задремал. Лада и попутчики отправились дальше. Здесь было много валежника. Приходилось обходить поваленные деревья по широкой дуге. Прошлогодний ураган повалил кучу деревьев. «А какой из себя оракул?» – поинтересовалась Лада. Воображение нарисовало картину. Темная чаща, за высокими деревьями не видно неба. Огромная скала, поросшая мхом, напоминает тролля, окаменевшего под лучами солнца. Под утесом сидит старуха, похожая на медузу Горгону. В общем, что-то из Древней Греции. «Сама увидишь», — отрезала Лель. «А то, если скажем, и ты откажешься». Лада встала. «Что?» «Да ничего», — махнул рукой посвист. «Это же Лель, юморист». Лада поежилась. «Да кто знает, может, впереди ждет кто-то похуже Навий. Хотя Крун предупредил бы. Да и с тенями они справились. Неужели она, Лада, настоящая богиня? Странно так думать о себе, но ведь было. Было же ощущение силы, от которого дух захватывало. Казалось, шевельни пальцем, и Лада сможет все. Ну или почти все». И тут Лада врезалась в спину Леля. Не заметила, как он остановился. «Пришли», — промолвил тот.